Глава 14. Естественный отбор. Несмотря на страшную усталость, Матвею никак не удавалось заснуть. Но вот уже несколько часов он ворочался сбоку на бок на куче дурно пахнущего тряпья, служащего спальным местом. И всему виной был голос Марии Зотовой, шепчущей в его голове. «ДНК. Они эволюционируют. Мутанты. Если мы не остановим их, теперь вы понимаете, насколько важно добыть копье. Потрошитель пронзил его насквозь. Мы ничего не могли бы сделать». Терпение лопнуло. Собиратель смирился с бессонницей и решил прогуляться по станции, да получше ее осмотреть. Он пошарил взглядом по спящим и заметил, как в свете огня блеснули открытые глаза. Это был Тихон. «Ты куда?» – прохрипел мальчишка. «По нужде», – солгал Матвей и добавил, – «спи». Парнишка кивнул и повернулся на другой бок. «Там по нужде эти двое ушли тоже, еще полчаса назад», – пробормотал сонливым голосом парень. «Кто?» «Да эти». Матвей огляделся внимательнее и заметил два пустых спальных места. Если память ему не изменяла, там лежали Надя и Йован. «И куда это они пропали?» Но хоть появился повод не бесцельно шарахаться по станции. «Пойду их поищу». Матвей накинул на плечи куртку и тихонько отошел от спящих. Осторожно ступая по треснутой плитке, он стал размышлять о предстоящем дне. Так, если погода позволит, утром они отправятся небольшим отрядом на разведку до того самого научно-исследовательского центра, где якобы хранилось копье. Если верить словам Маши, она была там уже много раз и давно изучила здание вдоль и поперек. Вместе с шаманом им понадобились две вылазки, чтобы найти проход в подземную лабораторию НИИ. «Мы осмотрели каждый уголок, каждый шкафчик, каждую полочку и ничего», — рассказывала Маша. «Я почти отчаялась, пока шаман не смог отыскать на нулевом этаже стальную дверь, ведущую на еще один подземный уровень лабораторий. Готова дать голову на отсечение, что токсин хранится именно там». После она рассказала о попытках открыть эту самую дверь. Нашли консоль возле двери и зарядили в нее немного ватт. Для входа ученые использовали данные биометрии — сетчатку глаз, отпечаток пальца. Я пыталась взломать систему, но защита там крепкая, просто так ее не взять. Фанатичная вера Маши в существование копья порой настораживала. Иногда Матвей представлял, как она входит в эту подземную лабораторию и лихорадочно начинает искать токсин, но после долгих поисков так ничего и не находит. Гибель почти всей ее команды, смерть Ясира, весь этот риск, будет ли он считаться напрасным? И как отреагирует на это Мария Зотова? Матвею даже страшно было представить. «В любом случае, в ближайшие дни, а возможно уже завтра, вопрос о существовании копья решится. Осталось только открыть эту загадочную стальную дверь. Да вот только получится ли?» Матвей подошел к краю платформы и заметил, как в блеклом свете огня под одной из железобетонных шпал промелькнула крыса. «Да чего же мерзкие создания!» Страшно хотелось выпить. Даже от картофельной бормотухи Йована не отказался бы. Глядишь, и заснуть бы получилось. Как-никак, но силы завтра ему понадобятся. Секунду. Кажется, у исландца оставался еще виски отца. Быть может... Вдруг он услышал приглушенные голоса со стороны входа в тоннель, запечатанного гермозатвором. Он медленно направился в ту сторону и заметил приоткрытую дверь в служебное помещение. Подойдя еще ближе, услышал хихиканье. «Кажется, это была Надя». Матвей прижался к стене и прислушался. «Почему пантера?» — едва сдерживая смех, спросила Надя. Ей ответил Йован. «Ну, ты вся такая... сильная и одновременно грациозная». Очередной, едва сдерживаемый смех. «А почему не львица? Они, знаешь ли, тоже сильные и грациозные». «Да у меня книжка была с животными. Там была фотография пантеры, а львиц не было. Может, вырвали?» Матвей улыбнулся, найдя эту, пускай и глупую, но крайне милую беседу влюбленной парочки весьма занимательной. «Ну, Йован, ну, котяра. Ведь до девок ему почти никогда не было дела. Всю свою любовь он отдавал полярному переполоху, души в нем не чаял. А теперь вон оно как сложилось. Собиратель, оказавшись в роли невольного слушателя, почувствовал некоторую неловкость и поспешил удалиться, не желая тревожить парочку. «Простите, Матвей Вячеславович». Матвей слегка дернулся от неожиданности. Перед ним, словно из воздуха, появилась Маша. «Ой, извините, ради бога, я не хотела вас напугать». «Все хорошо, вы меня не напугали», — слукавил Матвей, желая не показаться трусом в ее глазах. В ответ она смущенно улыбнулась глазами. «Тоже не спится?» — спросила она, заламывая пальцы. Собиратель давно обратил внимание на этот жест. Так она делала, когда начинала чересчур волноваться. «Да, можно и так сказать. Я уже и забыла, когда крепко спала. То холод мешает, то голодный желудок, то мысли всякие». «Понимаю», — согласился он. Между ними повисла неловкая тишина. Оба боялись взглянуть в глаза друг другу. «На самом деле», — замялась она, — «я увидела, как вы встали, и решила воспользоваться моментом, чтобы отблагодарить вас». Она подняла взгляд, прежде блуждающий по квадратикам плитки под ногами. «За то, что согласились отправиться с моим отцом в это, на первый взгляд, безрассудное путешествие». Матвей лишь смущенно кивнул, пробормотав что-то вроде благодарности. И почему он рядом с ней чувствует эту странную, сковывающую по рукам и ногам неловкость? «Папа рассказал мне все про Восток, про вашу беду и про сделку, которую вы с ним заключили». Она вдруг коснулась его руки и слегка ее сжала. Матвей ощутил, как по телу пробежали приятные мурашки. «Понимаю, между нашими станциями всегда была вражда. Но прошу вас, если у вас в сердце есть какие-то сомнения насчет моего отца, натриньте их. Он совершенно не похож на своего брата, ни капельки. Он обязательно даст Востоку провизию на грядущую зиму». Странно, но слова Маши действительно убедили Матвея в том, что ее отец не предаст Восток. Прежде в голове еще витали сомнения касательно данной Вадимом Георгиевичем клятвы. Мол, все это брехня, ничем он восточникам не поможет. Но сейчас все сомнения отпали вмиг. «Это хорошо», — тихо произнес Матвей. «Но осталось только вернуться домой, верно?» Ямочки на ее щеках покраснели. «Да, дом», — грустно произнесла она. «Никогда не думала, что буду так сильно скучать по температуре в -50 и постоянному снегу». «Мы с вами дети Антарктиды», — подбодрил ее Матвей. «Она уже давно стала нам второй мамой, второй родиной. Строгой, порой даже чересчур, но родиной. Как по ней не скучать?» «Верно, верно», — согласилась Маша, спрятав непослушную прядь за ухо. «Я, пожалуй, пойду, попробую уснуть. Завтра ответственный день, нужно быть в форме. И вам тоже советую». «Хорошо, предприму 10-ю по счету попытку через 5 минут». Она смущенно улыбнулась ему. «Спокойной ночи». «И вам спокойной, Матвей». Он проводил ее взглядом и, убедившись, что она легла и отвернулась в противоположную сторону, на цыпочках пошел к спальному месту Лейгура, все еще в надежде стащить у него флягу с виски. Исландец не спал. Он сидел с поджатыми под себя ногами и завороженно наблюдал за языками пламени, танцующими во мраке. «Лейгур», — прошептал Матвей. Исландец и бровью не пошевелил. «Эй!» — теперь уже громко шепнул собиратель и коснулся его плеча, пытаясь привести в чувство. Внезапно исландец вышел из транса и резко схватил Матвея за руку. В оранжевом свете огня его взъерошенная борода и грубые черты лица на мгновение подчеркнули нечто звериное в его облике. Он резко разомкнул пальцы, сжимающие рука в куртке, и что-то невнятно промычал. «Сдурел!» — громко прошипел Матвей, едва сдерживаясь от гнева. Исландец покосился в его сторону и хмыкнул, ничего не ответив. «Виски еще остался?» — выпалил Матвей, мысленно плюнув на выходку этого чудака. — «Не могу заснуть». Лейгур потянулся к внутреннему карману своей куртки и вытащил оттуда флягу. Он тряхнул ей, и, судя по плеску, напитка внутри было еще предостаточно. «Если не возражаешь, собиратель, я бы тоже сделал парочку глотков, и мне не спится». Лейгур открутил крышку и протянул ему флягу. Матвей вдохнул древесный запах, облизнулся и сделал три глотка. Лицо сморщилось, горло стиснуло горечь. Он протянул фляжку обратно исландцу. «Сколь, собиратель?» Исландец приложил горлышко к губам. Исландец приложил горлышко к губам, и его массивный кадык, укрытый рыжей бородой, судорожно задергался. С виду он пил простую воду, а вовсе не виски. Прикончив содержимое фляги, он осторожно закрутил крышку и положил ее обратно в карман, ласково похлопав. «Сколь» — это традиционный скандинавский тост, который произносится при поднятии кубков или бокалов с напитками во время празднований или трапез. Происходит от старонорвежского слова «сколь», обозначающего чашу или миску, и символизирует добрые пожелания, здоровье и уважение среди участников тоста. «Обыкновенно ты вырубался быстрее всех». Сам не зная почему, пробормотал Матвей, вспомнив наблюдение Йована, когда тот упомянул об удивительном свойстве их капитана засыпать по щелчку пальца. «Да, но не сегодня». «Почему же?» Голубые глаза исландца обратились к нему, а затем вновь вернулись к огню. «Мне было видение». Матвей устало выдохнул. «Видение, значит». «Вот оно что». Собиратель нарочито демонстрировал свое безразличие. Но постепенно одурманивающий мозг алкоголь заставлял его продолжать говорить. «И что ты видел?» «Твоего отца, Вячеслава». У Матвея невольно сжался кулак. «И?» «Он говорил со мной». «Он не мог», — волна гнева окатила его внутренности. «Сказал, что ты должен быть готов, Матвей». «Готов к чему?» — выдавил из себя собиратель. Не отрывающий взгляда от пламени Лейгур тихо промолвил «К смерти». Датчик Арины пискнул, заставив мгновение ока рассосаться в груди Матвея всю столь быстро накопившуюся злость и сменить ее тревогой и страхом. Резко повскакивали со своих спальных мест и все остальные. Сержант схватил прислоненную к колонне винтовку. Домкрат, заметивший обеспокоенность на лицах остальных, последовал примеру командира. «Что это такое?» Маша в недоумении смотрела на датчик, пискнувший во второй раз. Арина уже стояла возле прибора, наблюдая за экраном. Про сон все резко позабыли. Незаметно, но не для Матвея, из тени показались Йован и Надя. Оба выглядели чутка потрепанными. Прогрессистка схватила винтовку. Йован пытался единственной рукой подцепить дробовик. «Арина?» Матвей подошел к сестре и посмотрел на экран, на котором моргали пять красных точек. «Кажется, работает», — прошептала девушка. В голосе ее промелькнуло эхо радости, немедленно сменившееся обеспокоенностью. Она взглянула на Матвея. «Коаксиальный кабель. Он увеличил радиус обнаружения в два раза на дополнительные 250 метров. Сейчас показывает 800 метров». «Все это, конечно, прекрасно, милая моя», — настороженно произнес Вадим Георгиевич. «Но нам бы хотя бы знать, откуда они идут». «Вы про пришельцев?» Юдичев озирался по сторонам, тяжело дыша носом, и, не дождавшись ответа, сразу воскликнул. «Вы привели их сюда, навели в наше убежище». «Закрой пасть, Юдичев», — устало и как-то буднично сказала Маша, должно быть, говоря нечто подобное уже не раз. «Это была предпоследняя капля, дорогуша. Еще раз ты мне...» «Да тихо ты», — рявкнул шаман и обратился к Арине. «Там видно, сколько их». Арина принялась считать. 5, 10, 15, 22. «Короче, хреново туча», — пробормотал дрожащим голосом Юдичев. «С северной стороны», — добавила Арина. «Они что, учуяли нас?» — предположила Надя. «Возможно», — честно ответил шаман и потянулся к своему блочному луку. Позади собравшихся послышался встревоженный голос Тихона. «Но ведь эти двери, они нас защитят от жуков». Все оглянулись на него, прижавшегося к стене и выглядевшего совершенно беззащитным. Вся его борзость в такие минуты чудесным образом улетучивалась. «Ведь правда, да?» Но раздавшееся в ответ молчание лишь сильнее насторожило мальчишку. Никто не верил в чудодейственную силу гермозатвора. 400 метров», — объявила Арина голосом судьи, выносящего приговор. Все приготовились и заняли боевые позиции. Толковых укрытий не было, поэтому пришлось прятаться за колоннами и за бочками. Никто не понимал, откуда именно ждать врага – из тоннеля или эскалатора. Надя достала свою лапочку, которую таскала на хрупких плечах последние двое суток. Принялась наспех разбирать орудие, готовясь пустить его в ход. 200 метров. Напряжение среди выживших было колоссальным. Все утихли, боялись дышать, пронзая взглядами тускло освещенные выходы со станции. 100 метров. Все замерли в ожидании, готовясь к худшему, пока вдруг над головой не раздалась легкая дрожь. «Они наверху», — прошептала Арина. Дрожь усилилась. Матвей заметил, как на радаре датчика ручеек из точек проходил мимо центра и проносился дальше, напоминая огромное стадо. Все задрали головы. «Странно», — произнесла Арина. «Что странно?» Она указала на радар, где красные точки вдруг перестали быть единым целым и рассосались по разным сторонам экрана. «Возможно, датчик барахлит». «Нет», — уверил ее шаман, не спуская глаз с потолка. «Полагаю, дело не в вашем чудоустройстве». Матвей в недоумении посмотрел на старшего собирателя и спросил. «А в чем же дело?» «В естественном отборе». Ответ вызвал еще большее недоумение. «Тень», — стал объяснять шаман. «Омр вышла на охоту». Ночь выдалась беспокойной. Не смыкая глаз, они прислушивались к любому шороху и вглядывались в углы станции, до которых не дотягивался блеклый свет огня. Даже когда красные точки на радаре одна за другой исчезли, выжившие еще долго не могли освободиться от сковывающего их напряжения. Матвею удалось немного подремать лишь под самое утро. Короткий сон, продлившийся не более часа, показал ему жуткий кошмар. Это вновь был Максим и те двое ребят, Гарри и Стефан. Их молящие о помощи голоса эхом разносились по мертвому городу. Матвей бежал вдоль разрушенной улицы, пытаясь окликнуть учеников. «Гарри!» Еще секунду он бежал на крик, раздавшийся впереди, пока вдруг он отчетливо не повторился, но на этот раз за спиной. Матвей развернулся. «Стефан!» Крика больше не было. Он сменился на истеричный визг. Потом послышались глухие выстрелы. «Максим!» Мерзляки уже были в городе. Рой из тысяч потрошителей, щелкунов и ищеек, подобно океану, затоплял улицы, уничтожая все на своем пути. За ними мелькнула гигантская тень, заслоняющая солнце. От одного взгляда на нее у Матвея подступила тошнота, и в горле появилось чувство дискомфорта. Тень извивалась, принимая на сером небе форму черных вытянутых конечностей. Крики Максима, Стефана и Гарри усилились. Они превратились в невыносимый звон, разрывающий ушные перепонки. Казалось, этому не будет конца, пока... «Матвей!» Матвей резко набрал воздуха в грудь. Перед ним стоял сержант с винтовкой. На лице солдата не было и следа усталости. «Нам пора», — сообщил он и поправил разгрузку. Матвей, все еще в полусонном состоянии, увидел перед собой Арину. Ее холодная рука коснулась его лба. «Ты снова бормотал во сне», — произнесла она. Матвей облегченно выдохнул. Быстро бьющееся сердце постепенно успокаивалось. «Про Макса», — добавила Арина. Матвей сел на тряпье и прислонился к колонне. Он услышал переговаривающихся шамана и Машу, обсуждающих, как лучше и безопаснее дойти до института Борисова. Стоявший рядом сержант задавал встречные вопросы. Вадим Георгиевич умолял Машу вернуться как можно скорее, приговаривая, что больше не вытерпит с ней долгой разлуки. «Матвей, ты в порядке?» Собиратель посмотрел на нее, натужно улыбнулся и хрипло произнес. «Да, все хорошо». «Они все не проходят, да?» — осторожно спросила Арина и протянула ему платок. «Твои кошмары». Матвей взял платок и протер покрытый испаренный лоб, попутно размышляя, стоит ли сказать ей правду. Но этого не понадобилось. Сержант присвистнул и махнул ему рукой, велев поскорее собираться. «Может, я все-таки пойду с вами?» Обратилась к нему Арина намеренно громко, чтобы услышали и остальные. «Я могу быть полезна с датчиком». «Нет», — сию секунду возразил сержант. Матвей хотел поддержать решение Миши, но немного обмозговав предложение, Арины сообщил. «Я думаю, ей впрямь лучше пойти с нами. С датчиком будет спокойнее». Арина встретила слова Матвея сдержанной улыбкой. Миша посмотрел на них обоих оценочным взглядом, а затем махнул рукой и произнес. «Только сам приглядывай за ней». «Отлично, пойду приготовлю датчик», — бодро отрапортовала Арина. «Только живее», — подстегнул ее сержант. «Готовность — 3 минуты». Станцию они покинули по эскалатору и вышли к изолированному гермозатвором тоннелю. Маше понадобилось чуть меньше минуты, чтобы зарядить приборную панель ваттами и открыть дверь на 1/4. Оказавшись по ту сторону, они почувствовали легкую прохладу и шум сквозняка. Отныне они были начеку. Шаман велел отряду следовать за ним. Тихо и осторожно добрались до ступеней, ведущих наружу. Поднимаясь, Матвей задрал голову и заметил серые облака. «Градусов 5, верно говорю?» — предположил шаман, обращаясь к остальным. «Проверьте браслеты, мой сломан». Матвей задрал рукав куртки, но, завидев трещину на экране, вдруг вспомнил, как пострадал его ватт-браслет во время побега от стаи. «И правда, -5 по Цельсию», — сообщила Арина, посмотрев на свой браслет. «Как вам это удается?» «Сам не знать», — пожал плечами шаман. «Опыт. Кстати, видеть там что-нибудь твой прибор?» Арина остановилась на верхней ступени и коснулась экрана датчика. Она покрутилась вокруг себя и сообщила. «Нет, ничего, все тихо». «Неудивительно», — загадочно произнес сержант. Матвей заметил, как Миша и Мария застыли, уставившись на что-то перед собой. Преодолев последнюю ступень, он понял, что именно заставило их остановиться. На широкой дороге, обозначенной на карте как шоссе энтузиастов, среди снежной слякоти и грязи лежали десятки мерзлячьих трупов. Выпотрошенные внутренности, представляющие из себя зеленоватого цвета отростки и кишки, были разбросаны в стороны наряду с оторванными конечностями. С виду казалось, по пришельцам проехался гигантский вездеход, размозживший их в лепешку. Помимо всего прочего, улица пропиталась мерзким кислым смрадом, от которого к горлу подступала тошнота. «Матерь Божья», — прошептала Маша и поправила на переносице очки. «Результат естественного отбора», — сержант покосился на шамана. «Он самый», — ответила взволнованно Маша за старшего собирателя. «То есть ты думаешь, их всех убил один мерзляк-мутант?» У Матвея до сих пор не укладывалось это в голове. «Разве это возможно?» «Как видишь», — заметил шаман и указал в сторону побоища. «Поначалу, когда я выходил на охоту, то натыкался на некоторые трупы мерзляков. Думал, может, сдохли от холода, а местные звери их подрали». «Животные едят мерзляков?» — с отвращением в голосе добавила Арина. «Еще как. В сущности, по вкусу они едва отличимы от курицы». Шаман подмигнул Арине, но она лишь сильнее сморщила нос. Теперь, после вчерашней наблюдения, вполне понятно, что такое количество могла прикончить лишь омр, подытожил шаман. «Сильный — пожирать слабого. Видно, этот закон работать и среди пришельцев». «Мария, держитесь рядом», — приказал сержант. Но биолог уверенно шла к одному из ближайших трупов, снимая с плеча походную сумку. «Я только взглянуть», — произнесла она, не оборачиваясь. «Они могут быть живы», — рявкнул сержант и принялся ее догонять. Все остальные последовали за ним. Маша обернулась и с ухмылкой произнесла. «Думаете, пришелец лежал здесь всю ночь, выжидая, когда к нему поднимется человек, чтобы его прикончить?» «Они все мертвы, сержант. Успокойтесь». Она осторожно положила сумку возле останков потрошителя. Отстегнула молнию и вытащила оттуда небольшой контейнер. Когда она открыла его, Матвей заметил множество разнообразных хирургических инструментов, бережно зафиксированных эластичными лентами. Маша надела резиновые перчатки, хранившиеся в одном из кармашков контейнера, и взяла большие щипцы. Под удивленные взгляды остальных, она, сидя на корточках, стала ворошить щипцами внутренности твари. «Трупу от силы часов 5», — бормотала она себе под нос, пристально всматриваясь в разодранную плоть. Издаваемый при этом чавкающий звук заставлял жалеть Матвея о съеденном на завтрак собачьем мясе. Учитывая пребывание в температуре от 0 до минус 5 и реакцию теплопродуцирующих тканей. Ага, а что у нас здесь? Хм. Так длилось целую минуту, долгую и напряженную, посреди широкого шоссе, на котором они стояли как на ладони. Плотность экзоскелета немного увеличена, заключила Маша, коснувшись внутренней части панциря потрошителя. Это определенно повлияло на выживаемость в холоде. Затем она тряхнула рукой, по самый локоть засунула ее внутрь пришельца и попыталась что-то нащупать. Даже сержант при виде этого не скрыл отвращения, сморщив нос. Как только Маша вытащила руку обратно, всю по локоть в зеленой жиже, она стала внимательно осматривать именно ту, которая осталась на кончиках резиновой перчатки. «Ничего не замечаете?» Маша размазывала кровь между пальцами. «Ну, кровь как кровь», — заключил сержант. «Правильнее, конечно, называть это гемолимфой, поскольку строение мерзляков частично перекликается с насекомыми. Но не суть. Так вот, я намеренно засунула руку поглубже, чтобы разглядеть ту кровь, до которой еще не добрался холод». Гемолимфа – это жидкость, которая выполняет функцию крови и лимфы у большинства беспозвоночных, включая насекомых и других артроподов. «И?» – выжидающе спросил сержант. «Она намного плотнее и гуще. Смотрите». Она растопырила указательный и большой пальцы, и зеленая кровь между ними растянулась, образовав вязкую нить. «Вполне вероятно, что это может быть признаком антифризных компонентов или других адаптаций к холодному климату». Она протерла перчатки о хитин потрошителя. «Надо взять пару образцов и как следует изучить их уже на прогрессе. Это нужно учесть, когда мы будем синтезировать токсин». Она обернулась к Матвею. «Матвей, будьте так любезны. Аккуратно достаньте вон те две колбочки из контейнера». Маша показала ему заляпанные зеленой кровью перчатки. «Не хочу запачкать там все». Маше понадобилось несколько минут для взятия образцов. Заполненные колбочки она плотно закупорила и бережно положила в отсек контейнера. «Отсюда до института минут 10 ходу по прямой». Она защелкнула замок контейнера и положила его в рюкзак. «Жак, веди нас». «Avec grand plaisir», — поблагодарил шаман и обратился к остальным. «За мной, друзья!» Они пошли вдоль шоссе энтузиастов в сторону востока и, несмотря на молчание радара Арины, все равно держали ухо востро. «Этот Юдичев», — вдруг ни с того ни с сего заговорил сержант. «Когда мы вчера нашли вас, он стал говорить о возможности удрать отсюда прямо сейчас. Что он имел в виду?» «Мотовоз», — ответила идущая впереди Маша и указала им за спину. Он нашел его на наземной станции «Авиамоторная». «Наземная станция?» — спросил Матвей. «Да. Если посмотреть на карту, то рядом с нами целых 3 станции «Авиамоторная». И все ведут на разные пути. 2 подземных, а 1 на так называемой линии МЦД-3. И на все можно выйти через станции, на которой мы спрятаться», — подхватил шаман. «Только вот гермозатвор приходится постоянно открывать и тратить ватты». «И что этот мотовоз?» — продолжал допытываться сержант. «Разве рельсы не должны быть под напряжением, чтобы он поехал?» Маша ответила. «Нет, достаточно зарядить его аккумулятор, и он придет в движение. Главное, не забывать управлять им из рубки». «Откуда такая уверенность, что этот мотовоз работает? Они стоят там уже бог знает сколько». «Он точно работает. По крайней мере, подавал признаки жизни». Она обернулась через плечо с легкой ухмылкой на лице. «Мы зарядили один из них малым зарядом, и он пришел в движение. Если б только у нас было больше ватт, то обязательно испытали бы его на куда более длинные дистанции». «Видно, мотовозы раньше делали долговечнее и прочнее всех этих навороченных электромобилей», с издевкой произнес шаман на английском и указал на свалку машин, стоящих на шоссе. «Допустим, он сможет ехать». На этот раз к диалогу подключился Матвей. «Куда он нас тогда приведет?» На север, в сторону Твери. «Неподалеку от места, где мы оставили вездеход», — заметил Матвей. «Рядом с Зеленоградом, верно? У того самого КПП. Отец рассказывал мне, где вы оставили вездеход». «Значит, мы сможем удрать из города верхом на мотовозе, сэкономив при этом кучу времени и сил». «И не рискуя лишний раз попасться на глаза мерзлякам, да», — заключила Маша, но со скепсисом поспешила добавить. «Как только вернемся, попробуем его привести в движение еще раз. К счастью, теперь у нас есть ватты». «Надо было сказать раньше», — отозвался сержант, смахнув с плеча невесть откуда взявшуюся грязь. «Я бы велел домкрату проверить работоспособность этого мотовоза». «Да, наверное, но я волнуюсь из-за Юдичева», — призналась Маша. «Он не затыкается с тех пор, как нашел его. Решил вдруг, что если он нашел его, то он ему и принадлежит. Постоянно твердит, что непременно свалит отсюда куда подальше, как только найдутся ватты для зарядки аккумулятора. Хотите сказать, он может стащить батареи и попытается улизнуть», — предположил Матвей. Маша кивнула. «Я успела как следует узнать этого человека за те 3 месяца, что провела с ним бок о бок. Он готов пойти на любую подлость, лишь бы уберечь собственную шкуру. А уж на нашу основную миссию ему плевать с высокой горы. Я видела вчера ночью, как он не спускал глаз с ящика с батареями». Арина на секунду оторвала взгляд от радара, обратив на себя внимание остальных. Словно бы выжидал подходящий момент. «С ним нужен глаз да глаз», — прохрипел шаман, пнув попавший под ногу камешек. «Мерзкий тип этот Юдичев». «Мерзкий, но все же часть нашей команды», — добавила Маша. В голосе ее слышалось некоторое сожаление. «Как-никак он доставил нас к захваченным землям и доставил, попрошу заметить, без всяких проблем. В любом случае, никуда он не денется. Я попросила Надю не спускать с него глаз». «В этом деле на нее можно положиться», — уверенно ответил сержант. Лишь только закончив обсуждать мотовоз и Юдичева, они приблизились к большому зданию института. Его восточная часть была полностью разрушена, представляя из себя груду обломков из бетона. Сквозь продолговатые окна первого этажа виднелась уцелевшая мебель. Бежевого цвета фасад выглядел блекло, нагоняя тоску. На верхушке была причудливая надстройка, напоминающая гигантские пальцы, схватившие основное здание. «На радаре все тихо», — сообщила Арина, наведя датчик на здание института. «За мной», — велел шаман, выходя вперед. «Я покажу, куда идти». Они ступили на крыльцо института, осмотрелись по сторонам и зашли внутрь. В холле творился форменный бардак. Всюду лежали обломки мебели, мешки с песком и десятки разбросанных ящиков с патронами. Старого оружия тоже было сполна. Судя по обстановке, скорее всего, здесь находился один из оборонительных пунктов во времена вторжения. «Перед тем, как Жак отыскал проход в подземную лабораторию, мы обыскали все здание». Эхо голоса Маши отражалось от многолетних стен. «Можете представить, сколько времени мы на это убили?» «Особенно трудно это делать, когда знать, что тебя вот-вот могут почуять мерзляки», — подхватил шаман и свернул в сторону коридора слева. «Сюда». В просачивающемся через окна утреннем свете Матвей замечал следы давно минувшей битвы, проходившей в стенах этого института. Дыры от пуль, гильзы под ногами, засохшие пятна крови. Воображение рисовало самые жуткие картины. Справа он заметил проход, ведущий в широкую аудиторию с гигантским, почти на всю стену, черным экраном и трибуной для выступлений. Внутри лежали непокрытые ящики с военным оборудованием. Настоящий клад. Но, увы, прямо сейчас Матвею не было до него никакого дела. Шаман остановился возле ступеней, ведущих вниз. «Ступать осторожно, приготовить фонарик», — предупредил он и сделал шаг во мрак. Сержант подсветил ему путь. Матвей замыкал их небольшой отряд, пропустив Арину вперед. Стоявший впереди шаман открыл тяжелую металлическую дверь внизу, и через минуту они оказались в такой густой тьме, что не видно было низги. На мгновение Матвею показалось, что он вновь очутился в подземке. «Ступать осторожно», — напомнил шаман, как только в темноте раздался хруст. «К Кто-то наступил на что-то стеклянное. Арина включила и свой фонарик. «Что ж вы сразу не сказали, что нам свет понадобится?» — заметил Матвей, внимательно смотря под ноги. «Я бы хоть одолжил ват-браслет у Йована». «А что с твоим?» — поинтересовалась идущая рядом Арина. «Да все тот пес, прогрыз его, сволочь такая. Дашь мне взглянуть, как вернемся? Может, смогу что-нибудь придумать?» «С фонариками мы немного оплошали, да». Маша вовремя заметила оказавшийся перед ней стул и осторожно обошла его. «Когда мы вернемся сюда в следующий раз, нужно будет как следует приготовиться и зарядить браслеты». Впереди раздался мышиный писк и возня. Паразиты, едва завидев чужаков, разбегались в стороны. К счастью, здесь их было не так много, как в тоннелях метро. «Ненавижу этих тварей», — призналась Арина. Они брели в потемках еще добрую минуту, пока, наконец, шаман не сообщил, что они добрались до места. В свете фонарей Матвей разглядел стальную дверь. Казалось, время совершенно не коснулось ее поверхности, поскольку выглядела она совсем как новенькая. Разве только пятна грязи и пыли слегка портили ее вид. Своей массивностью она более походила на дверь гигантского бомбоубежища, нежели подземной лаборатории. С левой стороны находилась встроенная в стену консоль. Должно быть, именно ее Маша упоминала в своем вчерашнем рассказе о тщетной попытке взлома старого компьютера. «Вот и она», — с надеждой в голосе произнесла Маша и села на корточки. Арина подкрутила мощность фонарика и осветила ярким светом большую часть помещения, представляющего собой обыкновенный коридор с десятками металлических шкафчиков. «Это не поможет, поверьте», — ответила Маша, заметив, как Матвей касается экрана консоли. «Даже будь у нас целая вечность и миллиарды ватт, мы ни за что не взломали бы ее». Сержант тем временем зашел в углубление стены, где находилась дверь, и принялся щепетильно разглядывать стальные петли и тончайшие проемы. «Почему вы смеетесь?» — Маша заметила улыбку на лице Матвея. Собиратель почувствовал себя крайне неловко, однако не мог не поделиться одним внезапно посетившим его наблюдением. «Как-то несправедливо, не находите?» Маша в недоумении переглянулась с шаманом и Ариной. «Что несправедливо?» — спросила она. «Да вот эта дверь». Матвей снял шапку, почувствовав, как стали запотевать его сальные волосы. Боже, как он мечтал принять теплый душ. «Мы все проделали такой долгий и опасный путь. Смогли столько пережить, и вот, почти добравшись до заветной награды, до того, ради чего затевались эти две экспедиции, уперлись в эту проклятую дверь». Более того, Матвей вдруг решил признаться в мучащих его последние сутки сомнениях. Он заметил упавший металлический шкаф и присел на него, чувствуя невероятную усталость, а затем продолжил. «Более того, даже если мы каким-то чудом окажемся по ту сторону этой двери, кто знает, а есть ли вообще это копье? Вы так верите в него, верите в его существование, но что если...» Он поднял голову и посмотрел прямо ей в глаза, в очередной раз за последние сутки подмечая ее красоту. Матвей не договорил. Маша, догадавшаяся, к чему клонит собиратель, ответила ему заранее. «Но что, если токсина не существует?» «Да. Я живу с этими мыслями с тех самых пор, как только прочла ту самую переписку между вирусологами. И до сих самых пор я на 100% не убеждена, что это копье существует на самом деле». Матвей заметил, как шаман и Арина, встав рядом друг с другом, внимательно слушали их разговор. С виду они хотели внести и свою лепту в их беседу, но не решались, предпочитая быть отстраненными слушателями. Сержант же продолжал осматривать дверь, напоминая вора, которому предстоит открыть хорошо защищенный сейф. «Но я верю в судьбу», — продолжила ученая, произнеся это уверенным голосом. Ее ответ заставил скептичного от кожи до костей Матвея ухмыльнуться. «Да, в судьбу», — тем не менее настаивала Маша. «Я верю, что некие силы нарочно помогли мне, биологу и вирусологу, увидеть переписку 30-летней давности двух моих коллег-ученых, обсуждающих оружие, способное помочь не только мне, но и остаткам человечества. Не знаю, быть может, это все Божий промысел, как любит говорить мой отец, или происки Вселенной. Но одно я точно знаю. Этот мир устроен не так просто, как нам кажется. И он не подчиняется одним только законам физики, химии, биологии и так далее». Она улыбнулась и хлопнула себя по коленям. «Ну вот, моя мама, прожженная атеистка, сейчас устроила бы мне многочасовую лекцию о том, как я не права. И все же...» Она взглянула на Матвея. Ее серые глаза так ласково, так добро смотрели на него, что он был не в силах оторваться от них. «Думаю, я смогу открыть эту дверь», — раздался спокойный голос сержанта. Все вдруг оживились и уставились на молчаливого вояку, приоткрыв рты. Маша была первой, кто вышел из оцепенения. Она спросила. «Правда?» «Да», — Миша дернул массивную ручку. «Мы можем ее взорвать». Маша отмахнулась, явно раздосадованная предложением сержанта. «Мы уже думали об этом. Ни одна граната или взрывчатка не возьмет эту дверь. Не зря же ее строили с целью, как следует защитить то, что хранится внутри». «Нанотермит ее возьмет», — все так же спокойно произнес солдат, словно речь шла о сущем пустяке. «Нужно только подобрать правильное количество, чтобы не взорвать все здание». «Нанотермит?» Маша с подозрением посмотрела на сержанта. «Откуда у тебя?» «Кажется, я понял. Ты стащил его из того НИСа», — без обиняков спросил Матвей. «Дьявола», — напомнила название судна Арина. «Угу», — он подтвердил догадку Матвея и, наконец, соизволил повернуться к группе лицом. «Взял немного, на всякий случай. Взрывчатка сейчас на станции, в моем рюкзаке». «И все это время ты держал эту опасную хрень, способную при любом неосторожном движении взорвать всех находящихся рядом к чертям собачьим?» «Не забывай, Матвей, что опасная хрень держалась в руках человека, который прекрасно осведомлен о правильности ее хранения и предотвращении внезапных взрывов. Ты мог хотя бы предупредить нас всех и...» «Да стойте, стойте!» — перебила Маша, выпятив руки в стороны. «Кто-нибудь мне может объяснить, как одно из самых опасных взрывчатых веществ оказалось в ваших руках?» Она обернулась к Матвею, будто бы давая понять, что хочет выслушать именно его. Собиратель согласился и посвятил следующие 5 минут рассказу о найденном судне в центре океана, наполненном под завязку нанотермитом. «Был еще случай в Макмерда», — закончил Матвей свой рассказ, поглядывая на сержанта. «Но пересказ тех событий стоит оставить до лучших времен». Маша коснулась пальцами губ и наморщила лоб. После минуты размышлений она обратилась к сержанту. «Это точно безопасно? Я имею в виду, не превратим ли мы здесь все в руины?» Сержант покачал головой. «Как я и сказал, мне понадобится время, чтобы рассчитать точное количество вещества и расположить его в зазорах двери». Он указал на тонкие полоски щелей. «Учитывая, что дверь находится в углублении, а стены здесь из крепкого бетона, то все должно пройти гладко. Еще нужно будет придумать, как подорвать все это на расстоянии. Например, смастерить детонатор, который замкнет цепь и вызовет искру для воспламенения. Придется повозиться». Внезапно вперед вышла Арина и уверенно сказала: «Я могу соорудить такое, используя одну из раций. Они же еще при нас». Сержант достал из кармана разгрузки переговорное устройство и протянул Арине. Девушка сняла заднюю крышку, осмотрела маленький аккумулятор и быстро сообщила. «Да, я смогу. Мне понадобятся инструменты и час времени». «Вот и решили одну из проблем». «Увы, одна проблема нам точно не решить», — подал голос шаман, прежде находившийся в роли слушателя. «Этот взрыв, большой он или незначительный, вызовет вибрации». «И», — уточнил сержант, — «и это значит, что сюда потянутся все мерзляки в округе, в том числе, вполне возможно, и наш эволюционирующий друг». «Значит, будем действовать быстро», — заявил сержант. «Или если у кого-нибудь из присутствующих имеются другие идеи, я с удовольствием их выслушаю». Наставшая пауза, длившаяся добрую минуту, не принесла ни в чьи головы иных способов по открытию этого стального монстра. «Стало быть, нанотермит», — задумчиво прошептала Маша, поглядывая на дверь. «Это, конечно, выглядит как полное безумие», — добавил Матвей, почесывая бороду. «Но я и правда не вижу иного способа». «Значит, будем взрывать», — подытожил Миша.